Глава 7. Лагерь на берегу Кванзы. После наводнения, превратившего в озеро равнину, где находилось поселение термитов, вид местности изменился до неузнаваемости. Лишь конусообразные верхушки двух десятков термитников поднимались над поверхностью воды в этом своеобразном пруду. Ливень вызвал стремительный подъем уровня воды во всех притоках Кванзы, и ночью река вышла из берегов. Кванза — одна из крупных рек Анголы, впадает в Атлантический океан в 100 милях от места крушения Пилигрима. Именно эту реку пришлось пересечь лейтенанту Камерону несколько лет спустя, прежде чем он достиг Бенгелы. Кванзе — самой природой предназначено стать внутренним водным путем в этой части португальской колонии. Пароходы уже поднимаются по ее нижнему течению, и не пройдет и 10 лет, как они поплывут к ее верховью. Таким образом, Дик Сент поступил вполне правильно, когда искал на севере судоходную реку. Ручеек, вдоль которого он вел свой отряд, впадал прямо в Кванзу. Если бы не внезапное нападение, которого Дик Сент не мог предвидеть, он нашел бы реку в расстоянии 1 мили от поселка термитов. Маленький отряд погрузился бы на плот, который нетрудно было соорудить, и благополучно добрался бы до португальских поселений в низовьях Кванзы. Туда часто заходят пароходы, и там путешественники были бы в полной безопасности. Но судьба распорядилась иначе. Замеченный Диком лагерь туземцев был разбит на холме по соседству с тем термитником, который оказался для путников роковой западней. На вершине холма росла огромная смоковница, под раскидистыми ветвями которой свободно могло бы уместиться 500 человек. Кто не видел этих африканских деревьев-гигантов, тот не может себе представить, насколько они велики. Ветви их образуют густую чащу, в которой можно заблудиться. Пейзаж дополняли баньяны, деревья у которых семена не обрастают мякотью. Под сенью смоковницы, как в огромном убежище, только что расположился на отдых целый невольничий караван, тот самый, о котором Гаррис говорил Негора. Агенты работорговца Алвиша гнали несчастных, оторванных от родных селений невольников в Казонде, на главный рынок черного товара. Оттуда рабов по мере надобности отправляли в бараки на западном побережье или же в Ньянгве, в область Больших озер. Из Ньянгве они следовали в Верхний Египет или на рынки Занзибара. В лагере Дик Сент и его спутники тотчас превратились в рабов. Со стариком Томом, с его сыном, с Остином, с Актионом и бедняжкой Нэн, хотя они и не были африканцами, стали обращаться так же, как с туземными невольниками. Новых пленников, несмотря на их отчаянное сопротивление, обезоружили, разбили на пары и каждой паре надели на шею длинную в 6 футов палку с развилками на концах, замыкавшейся железной скобой. Таким образом, невольники вынуждены были идти гуськом, не отклоняясь ни на шаг ни вправо, ни влево. Помимо этой рогатины, их сковывали попарно тяжелой цепью, опоясывавшей их бедра. У них оставались свободными руки, но только для переноски тяжестей, и ноги, но только для ходьбы, а не для побега. И в таком положении они должны были брести под палящим солнцем целые сотни миль, подстегиваемые кнутом надсмотрщика Хавильдара. Рассеянные по всей длине каравана, обессиленные только что выдержанной борьбой, Дик и его товарищи не сделали больше ни одного движения. Отчего им не удалось убежать, как Геркулесу? Но на что мог надеяться беглец? При всей его могучей силе, чего мог ожидать он в этой ужасной стране, где против него были и голод, и дикие звери, и туземцы? Быть может, скоро он будет завидовать своим товарищам, попавшим в неволю. А между тем пленникам не приходилось рассчитывать ни на какое снисхождение со стороны начальников каравана. Эти последние, арабы и португальцы, говорили между собой на непонятном для пленников языке, а с невольниками объяснялись только угрожающими жестами и окриками. Дика Сэнда не сковали с другим рабом. Он был белым, и работорговцы, видимо, не решались обращаться с ним, как с остальными. Его обезоружили, но цепей не надели. Зато один из надсмотрщиков не спускал с него глаз. Дик все время оглядывал лагерь, ожидая, что сейчас покажутся Негора или Гаррис. Они не появлялись. И все же Дик ни на минуту не сомневался, что эти двое негодяев причастны к нападению на его отряд. Ему пришла в голову мысль, что миссис Уэлдон, Джека и кузена Бенедикта отделили от остальных пленников по распоряжению американца или португальца. Не видя в лагере ни того, ни другого, он решил, что оба сообщника сопровождают свои жертвы. Куда же они отвели миссис Уэлдон и ее спутников? Как собираются поступить с ними? Мучительная тревога за миссис Уэлдон и ее близких заставляла Дика забывать о собственных бедах. Караван, расположившийся на отдых под гигантской смоковницей, насчитывал в своем составе не менее 800 человек, около 500 невольников обоего пола, 200 солдат-туземцев и около сотни носильщиков, надсмотрщиков и агентов-работорговца. Надсмотрщики были набраны из арабов и португальцев. Трудно представить себе, как жестоко эти люди обращались с невольниками. Они избивали их по всякому поводу, а тех, кто падал от истощения, приканчивали ударом ножа или пулей, так как их уже нельзя было продать. Зверская жестокость помогала удерживать невольников в повиновении, но в результате такого обращения караван терял по пути не меньше половины рабов. Некоторым удавалось бежать, а остальные устилали своими костями караванные пути из внутренних областей Африки к берегу океана. Нетрудно понять, что агенты-европейцы, по большей части португальцы, были подонками, выброшенными из своей страны преступниками, беглыми каторжниками или бывшими владельцами невольничьих кораблей, ускользнувшими от виселицы. К такому человеческому отребью принадлежали и Негора с Гаррисом. Они служили у одного из крупнейших работорговцев Центральной Африки, Жозе Антонио Алвиша, хорошо известного всем мелким торговцам черным товаром. Лейтенант Камерон сообщил о нем любопытные сведения. Солдат для охраны невольников работорговцы вербовали большей частью среди туземцев. Но охота на людей не являлась монополией работорговцев. Негритянские царьки тоже устраивали кровавые набеги на своих соседей и с той же целью побежденных мужчин, женщин и детей победители превращали в рабов и продавали работорговцам за несколько ярдов коленкора, за порох, за ружья, за розовые или красные бусы, а в голодные годы, как говорил Ливингстон, нередко даже за горсть маиса. Отряд солдат, сопровождавший караван Алвиша, являл собой типичный образец наемного африканского войска. Это было сборище полуголых чернокожих бандитов, вооруженных кремневыми ружьями, длинный ствол которых был окован медными кольцами. С такой охраной агентам работорговца было нелегко справляться. Эта банда оспаривала приказы, сама назначала часы выступления в поход, время и место остановки для отдыха, угрожала бросить караван, и агентам нередко приходилось уступать своим солдатам. Хотя тяжелую кладь каравана несли на плечах сами невольники, мужчины и женщины, но работорговцы все же нанимали некоторое количество носильщиков. Они назывались «пагази», и им доверяли тюки с особенно ценным товаром, главным образом со слоновой костью. Иной раз попадались огромные слоновые бивни весом до 160 фунтов, и требовалось по два носильщика для переноски каждого из них до прибрежных факторий, откуда слоновую кость отправляли на рынки в Хартум, Занзибар и Наталь. Труд носильщиков оплачивался по прибытии к месту назначения несколькими метрами хлопчатобумажной ткани, так называемой мерикани, порохом, пригоршней каури, ниткой бус, а иногда, если у работорговца не было других ценностей, невольником, за которого он не рассчитывал много выручить. Среди 500 невольников каравана Алвиша было очень мало пожилых людей. Дело в том, что после набега всех пленников старше 40 лет беспощадно убивали на развалинах горящего селения или вешали на окрестных деревьях. На рынок отправляли только молодых, здоровых невольников, невольниц и детей. Не больше десятой части побежденных оставалось в живых после таких кровавых побоищ. Этим объясняется, почему так страшно обезлюдила экваториальная Африка, где обширные области обращены в пустыню. Нагота всех этих детей и взрослых была едва прикрыта лоскутами жесткой материи, которую делают из коры некоторых деревьев и называют в этих краях мбузу. Можно ли представить себе что-либо более ужасное, чем это человеческое стадо? Женщины в язвах от бича, хавильдаров, измученные, истощенные дети с окровавленными ногами, которых матери старались нести на руках, несмотря на свою тяжелую ношу. Молодые люди, связанные рогатинами, более мучительными, чем кандалы каторжников. Вид этих несчастных, еле живых людей, с неслышным голосом, этих скелетов из черного дерева, как сказал о них Ливингстон, мог бы разжалобить даже дикого зверя. Но все эти несчастья нисколько не трогали надсмотрщиков, арабов и португальцев, которые, по словам Камерона, были еще более жестоки, чем арабы. Само собой разумеется, что за пленниками был установлен строжайший надзор, как во время похода, так и на стоянках. Дик Сент сейчас же понял, что о побеге нечего и думать. Но как же тогда найти миссис Уэлдон? Никаких сомнений не могло быть, и ее сына захватил Негора. Португалец постарался разлучить ее с остальными ее спутниками. Зачем это ему понадобилось, Дик Сент не понимал. Но что тут чувствуется рука Негора, сомневаться было невозможно. И сердце Дика обливалось кровью при мысли об опасностях, угрожающих миссис Уэлдон. «Ах», — повторил он, — «подумать только, что я мог пристрелить и того, и другого негодяя, и не сделал этого». Ему снова и снова возвращались мучительные мысли. От каких страшных несчастий избавила бы их смерть, заслуженная смерть Гарриса и Негора? От каких тяжких горестей избавила бы она, по крайней мере, тех, с кем эти торговцы человеческим мясом обращаются как с рабами? Он ясно представил себе весь ужас положения миссис Уэлдон и маленького Джека. Ни мать, ни сын не могли рассчитывать на помощь кузена Бенедикта. Хорошо еще, если он сумеет позаботиться хоть о самом себе. Несомненно, их всех троих уже увлекли в какой-нибудь глухой угол Анголы. Но кто понесет в дороге больного мальчика? «Его мать», — говорил себе Дик. «Да, его мать. Для него она найдет силы. Она сделает то же, что делают несчастные рабыни. И как они, она упадет на дороге. Ах, если бы Господь дал мне очутиться лицом к лицу с этими палачами». Но он сам был пленником. Он был одной из голов этого стада, которое надсмотрщики гнали вглубь Африки. Он даже не знал, ведут ли Негора и Гаррис сами ту партию невольников, в которую попали их жертвы. Здесь уже нет Динга, некому отыскать след Негора и поднять тревогу при его приближении. Только один Геркулес мог еще прийти на помощь несчастной миссис Уэлдон. Но разве можно надеяться на такое чудо? И все же Дик цеплялся за эту надежду. Он повторял себе, что Геркулес на свободе. В его преданности можно было не сомневаться. Ради миссис Уэлдон Геркулес сделает все, что только в человеческих силах. Да, либо Геркулес постарается идти за ними и дать о себе знать, либо, если он потерял их следы, он попытается объединить свои силы с Диком. Может быть, похитить его или освободить силой. Во время ночного отдыха, замешавшись в толпу невольников, такой же черный, как они, не сможет ли он обмануть бдительность солдат, добраться до Дика, сломать его оковы, увлечь его в лес? А тогда вдвоем, свободные, чего только не сделают они для освобождения миссис Уэлдон, река дает им возможность спуститься к побережью, и Дик Сент, лучше зная теперь все трудности, стоящие на пути к спасению, успешнее осуществит свой план, так не вовремя расстроенный нападением туземцев. Юный моряк переходил от отчаяния к надежде. Но благодаря своей энергичной натуре он не поддавался унынию и готов был воспользоваться малейшей возможностью, которая могла ему представиться. Прежде всего, следовало узнать, к какому из рынков ведут агенты свой караван. Возможно, конечным пунктом маршрута была одна из факторий Анголы, до которой оставалось всего несколько дневных переходов. Но если караван шел во внутренние области экваториальной Африки, то впереди лежали еще сотни и сотни миль пути. Главный невольничий рынок находился в Ньянгве, в области Маньемов, на меридиане, который делит африканский континент почти пополам, в стране больших озер, по которой путешествовал тогда Ливингстон. Но от лагеря на берегу Кванзы до Ньянгве было очень далеко. Путь должен был длиться много месяцев. Это заботило Дика больше всего, ведь из Ньянгве не стоило даже пытаться бежать. Если бы миссис Уэлдон, Дику, Геркулесу и прочим неграм даже и посчастливилось вырваться из плена. Насколько трудным, чтобы не сказать невозможным, было бы возвращение к океану по этому длинному пути, полному опасности. Но скоро у Дика Сэнда появились все основания полагать, что караван должен скоро прибыть на место. Даже не понимая языка, на котором говорили между собой начальники каравана, то была смесь арабского с каким-то из африканских наречий. Он все же заметил, что они часто произносят название одного из важнейших невольничьих рынков этих мест. Название это было Казонде. И Дик знал, что Казонде — центр работорговли в Анголе. Это, естественно, навело его на мысль, что именно там решится участь всех пленников. Они попадут в руки местного царька или же в руки какого-нибудь богатого работорговца. И мы знаем, что он не ошибся. Дик Сент, прилежно изучавший географию, знал все, что было известно о Казонде. Расстояние от Сан-Пауло-де-Луанда до этого города не превышает 400 миль, и, следовательно, от лагеря на Кванзе до невольничьего рынка было не больше 250 миль. Дик высчитал это приблизительно, приняв за основу переход, совершенный его маленьким отрядом под водительством Гарриса. В обычных условиях такой путь можно пройти за 10-12 дней, но так как караван уже был обессилен, пройденный дальней дорогой, Дик удвоил это время и решил, что на переход от Кванзы до Казонде потребуется не менее 3 недель. Ему очень хотелось поделиться своими догадками со старым Томом и его товарищами. Для них было бы некоторым утешением узнать, что их не уведут в дебри экваториальной Африки. В те страшные края, откуда нет никакой надежды выбраться. Достаточно было бы бросить им мимоходом несколько слов, чтобы сообщить им то, что они не знают. Но удастся ли это сделать? Том и Бат. Случай соединил отца с сыном. Актеон и Остин, скованные попарно, находились в правом конце лагеря. За ними наблюдали Хавильдар и дюжина солдат. Дик, который мог свободно передвигаться, решил постепенно сократить расстояние в 50 шагов, отделявшее его от группы невольников, включавшие его товарищей. Он стал осторожно приближаться к ним. Вероятно, старый Том угадал намерения Дика. Он что-то шепнул своим товарищам, и те стали внимательно следить за Диком. Они не двигались, но готовы были смотреть и слушать. Вскоре Дик с небрежным видом прошел половину расстояния. Теперь он мог бы уже крикнуть Тому название города, куда направляется караван, и сказать, сколько приблизительно может продлиться дорога. Но было бы еще лучше сообщить ему более подробные сведения и условиться, как им держать себя во время пути. Поэтому он продолжал двигаться вперед. Сердце его исполнилось надежды. Уже лишь несколько шагов отделяло его от желанной цели. Как вдруг надсмотрщик, словно вдруг разгадав его замысел, с воплем бросился ему наперерез. Солдаты, прибежавшие на крик надсмотрщика, тотчас же грубо оттолкнули Дика, а Том и его спутников погнали в противоположный конец лагеря. Вне себя от гнева Дик Сент бросился на надсмотрщика. Он попытался выхватить у него из рук ружье и оторвал ствол от ложа. Но человек 8 солдат напали на него и отняли обломок ружья. Разъяренные, они разорвали бы юношу на части, если бы не вмешался один из начальников каравана, высокий араб с жестоким лицом. Это был тот самый Ибн Хамис, о котором Гаррис говорил с Негора. Он произнес несколько непонятных Дику слов, и солдаты послушно удалились, оставив свою жертву. Теперь стало совершенно очевидно, что страже было строго приказано с одной стороны не давать Дику общаться с товарищами, а с другой — сохранить ему жизнь. Кто мог отдать такие приказания, кроме Гарриса или Негора? В этот момент, в 9 часов утра 19 апреля, раздался хриплый звук рога и грохот барабанов. Отдых кончился. Через мгновение все... начальники, солдаты, носильщики и невольники были уже на ногах. Невольники разобрали тюки с поклажей и выстроились в колонну, впереди которой встал надсмотрщик с развернутым ярким знаменем. Раздался сигнал к выступлению. Послышалась негромкая песня. Но пели не победители, а побежденные. И в этой песне звучала подкрепленная наивной верой угроза их палачам, их угнетателям. «Вы гоните меня на побережье, но когда я умру, на мне уже не будет ярма, и тогда я приду и убью вас».